Портрет этот с поистине чудесной верностью передает ваш образ, являет людским взором прекраснейшую даму, которую мне когда-либо приходилось видеть. Деризи, не вытирая рук, замазанных охрой и киноварью, упивался этой похвалой. «Стало быть, если только я вас верно поняла, вы не оставили во Франции любимой девушки?» С улыбкой осведомилась Клеменция. «Нет, я люблю», — не без удивления ответил Гуччо. «Тогда, значит, вы не искренни? Или в отношении ее, или в отношении меня, месье Гуччо? Ибо говорят, по крайней мере, я так слышала, что для влюбленного лицо любимой прекраснее всего». «Та дама, которой я храню верность и которая хранит верность мне», — горячо возразил Гуччо, — «бесспорно прекраснее всех на свете. После вас, донна Клеменция. И, по-моему, говорить правду не значит не любить». Клеменции нравилось поддразнивать Гуччо, ибо, прибыв в Неаполь и поселившись при дворе, племянник банкира Толомеи тем самым оказался в центре приготовлений к будущей женитьбе короля и с увлечением взялся разыгрывать роль рыцаря, уязвленного любовью к далекой красавице. То и дело, он испускал такие глубокие вздохи, что казалось, бесчувственный камень и тот пожалеет страдальца. На самом же деле его страсть к Мари ничуть не отравляла ему прелесть путешествия. Уже к концу второго дня тоска улеглась, и он старался не упустить ни одного развлечения, какие встречались на пути двух королевских посланцев. Принцесса Клеменция, уже почти официальная невеста, внезапно почувствовала незнакомое ей доселе сочувственное любопытство к сердечным делам других. Ей хотелось, чтобы все юноши и все девушки на свете получили свою долю счастья. «Если Богу будет угодно, я поеду во Францию», как и все вокруг, Клеменция только обиняками говорила о предстоящем бракосочетании. «Я охотно сведу знакомство с той, о ком вы думаете непрерывно и которая, надеюсь, станет вашей супругой». «Ах, ваше высочество! Пусть Господь Бог вас желает вашего приезда. У вас не будет более верного слуги, чем я, и, хочу надеяться, более преданной прислужницы, чем она». И Гуччо преклонил перед Клеменцией колени по всем правилам этикета, как будто, участвуя в турнире, приветствовал сидевших в ложе дам. Принцесса поблагодарила его движением руки. У нее были прелестные точеные пальцы с чуть удлиненными кончиками, подобные тем, что пишут художники на фресках, изображая святых. «Какой прекрасный народ ждет меня там! Какие же там милые люди!» — думала она с умилением, глядя на юного итальянца, олицетворявшего в ее глазах всю Францию. Она чувствовала себя даже отчасти виноватой перед ним, ведь ради нее он должен жить в разлуке со своей возлюбленной. Из-за нее во Франции страдает юная девушка. «Можете вы открыть мне ее имя?» — спросила Клеменция. «Или это тайна?» «От вас у меня нет тайн. Я назову ее имя, если вам угодно, донна Клеменция. Зовут ее Мари. Мари де Крессе. Она благородного рода. Отец ее был рыцарем. Она ждет меня в своем замке в 10 лье от Парижа. Ей 16 лет. Так будьте же счастливы. Желаю вам этого от всей души, сеньор Гуччо. Будьте счастливы с вашей красавицей Мари де Крессе». Покинув покои принцессы, Гуччо чуть не пустился в пляс тут же в коридоре. Он уже представлял себе, как его свадьбу почтит своим присутствием королева Франции.